Я остановил выбор на этом агенте не потому, что слышал о нем какие-то особенно восторженные отзывы. Нет, просто по всем другим адресам было полным-полно народу. Все стояли бампер к бамперу, и не имело смысла пристраиваться и ждать, пока дойдет очередь. А у этого Уотербери, когда я вошел в приемные, не было ни души. Будто раз и навсегда он расстался с человеческим стадом. Не исключено было, конечно, что он временно спустился вниз и пошел через дорогу пропустить рюмочку. Но также не исключено было и то, что он сейчас затаился у себя в кабинете с надписью «Не входить». Я постучался. Что этим я пропужу кого-то к жизни, у меня особых надежд не было. Однако я ошибся. Из-за двери высунулась голова. Мне случалось в жизни видеть головы, больше ласкающие взор. Высунувшуюся голову можно было, пожалуй, отнести к разряду масляных. Макушка лоснилась от лосьона или помады, а физиономия тоже имела такой вид, будто ее владелец утром после бритья натер щеки сливочным маслом. Но я держу широких взглядов и не возражаю против того, чтобы у человека была масляная голова, если ему так больше нравится. Возможно, у Кеннета Молино, Малькольма Маккалина, Эдмунда О'Гилви и Хораса Фернивала и других театральных агентов, к которым я пытался обратиться, при личном знакомстве тоже оказались бы масляные головы. Может быть, даже это вообще черта всех театральных агентов. Надо будет при встрече выяснить, у Китика-то Перри Брайтон. «Здорово, малый!» – произнес скользкий тип, но не очень внятно, так как жевал при этом нечто вроде бутерброда с ветчиной. «Чем могу быть полезен?» «Вы Джаз Уотербери? Я самый. Ищите работу? Мне нужна девушка». «Всем нам нужны девушки. Какое у вас предприятие? Бродячая труппа?» «Нет, скорее любительская постановка». «Ах, вот оно что! Гоните подробности». Я заранее решил, что выкладывать театральному агенту свои личные обстоятельства будет неудобно. Так оно и оказалось, но я взял себя в руки и все ему выложил. В ходе рассказа я стал замечать, что, видимо, недооценил этого Джаса. Обманутый его внешним видом, я отнес его к той публике, которая медленно соображает и плохо врубается в тонкости. А он все быстро усваивал и хорошо соображал. Он слушал, мудренно кивая, а по окончании сказал, что я обратился как раз туда, куда было надо. У него есть племянница по имени Трикси, и она как раз то, что мне нужно. Задачка полностью в ее духе. Если я поручу это дело ей, — заключил он, — успех, несомненно, будет самый сногсшибательный. Звучало заманчиво, но я с сомнением поджал губы. А вдруг любящий дядя из естественного пристрастия чересчур перехвалил вышеназванную Трикси? «А вы уверены, — говорю, — что эта ваша племянница справится с такой непростой работой? Тут требуется основательная актерская подготовка. Будет ли она в этой роли убедительна? Она покроет ваше лицо жаркими поцелуями, если вы это имеете в виду. Меня больше беспокоит диалог. Что, если она переврет текст? Может, все-таки лучше пригласить опытную актрису? А Трикси есть опытная актриса. Она уже столько лет играет царицу-фей в пантомимах. Главных ролей в Лондоне не дают просто из зависти в высших инстанциях. Но справьтесь в Лидсе или Уигане, как ее там ценят. Поинтересуйтесь в Хаддерсфилде, Хале. Я ответил, что обязательно поинтересуюсь, если только попаду туда когда-нибудь. Тут он совсем разбушевался. Фигуристая милашка, Лидс Ивнинг Кроникл, талантливая цыпочка, Хал Дейли Ньюс, красота и достоинство. «Уиганский вестник. Можете не волноваться, приятель. Трикси даром денег не берет. И, кстати, сказать, сколько она за эту роль получит?» «Я думал, о пятерке? Может, 10? Согласен. Нет, лучше 15. И роль будет сыграна со всем послушанием и вдохновением». Ну, я не стал торговаться. Да не до того. Утром, когда я завтракал, позвонила тетя Дали и сообщила, что Гонория собирается посетить меня в 4 часа. Так что к этому сроку надо было успеть подготовить ей надлежащую встречу. Я уложил 15 фунтов и поинтересовался, как скоро он найдет племянницу, ибо сейчас, как говорит Дживс, время решает все. Он сказал, что она поступит в мое распоряжение задолго до назначенного часа, и я сказал: «Ладно, позвоните мне, когда у вас все будет готово», — велел я ему. «Я буду обедать в клубе Трудни». Это странным образом возбудило его интерес. «Клуб Трутни? Вы что же, состоите в нем? У меня там есть добрые приятели в клубе Трутни. Мистера Уиджина знаете? Фредди Уиджина? Да, конечно. А мистера Просера? И богача Просера знаю. Увидите их, передайте от меня горячий привет. Хорошие парни, и тот, и другой. Ну, а теперь можете валить отсюда и сидеть приспокойненько, и набивать себе брюхо, отложив все заботы. А я отыщу Трикси раньше, чем вы доедите рыбу с картошкой». Когда я после обеда пил кофе в курилке, меня позвали к телефону. Это был, как я и думал, Джаз Уотерберри. «А это вы милый человек?» Я ответил положительно, и он объявил, что все под контролем. Трикси обнаружена и прибудет заблаговременно до поднятия занавеса, готовая сыграть любую роль, что ей сулит судьба. Пусть я назову адрес, по которому им явиться. Я назвал, и он сказал, что они приедут как штык без четверти четыре. Так что все было улажено, и я возвратился в курилку, испытывая по отношению к Джасу самые добрые чувства. Он, конечно, из тех, кого не рискнешь пригласить с собой в многодневный пеший поход, и лучше бы ему все-таки сократить употребление масла как на шевелюру, так и на всю свою персону. Но, несомненно, одно. Если обстоятельства потребуют от вас сплести интригу, лучшего помощника для этого просто не найдешь. Итак, я приготовился и думаю, пока меня не было в курительной комнате, пришел Китикет и сел в кресло рядом с моим. И я, как только его увидел, сразу же стал расспрашивать его про Джаса Уотербери. «Помнишь, ты мне объяснял насчет театральных агентов? Не случалось тебе иметь дело по этой линии с неким Уотербери?» «Фамилия как будто знакомая», — задумался Китикет. «А как он выглядит? Неописуемо». «Но это мне мало что говорит. Театральные агенты все выглядят неописуемо. Но вот фамилию такую я, похоже, где-то слышал. Уотербери, Уотербери. Постой, такой скользкий тип». «Да, скользкий, маслянистый». «А зовут его не Джаз?» «Джаз». «Тогда я знаю, кого ты имеешь в виду. Сам я его никогда не встречал. Он, наверное, еще не оперировал в те времена, когда я обивал пороги агентов. Но вот Фредди и Просер мне о нем рассказывали». «Да, он говорил, что они его друзья». «Но он бы не стал этого утверждать, если бы услышал, как они о нем отзываются. Особенно Просер. Джаз Уотербери вытряс из него однажды 2000 фунтов». «Меня это поразило». «Из богача Просера вытряс 2000?» – переспросил я, недоумевая. «Может быть, я ослышался?» «Богач Просер – наш клубный миллионер. Но всем хорошо известно, что у него невозможно вытянуть даже пятерку без хлороформа и наложения щипцов. Кто только не пытался, все напрасно». «Да, Фредди мне говорил. По словам Фредди, если Джаз Уотербери вторгся в чью-то жизнь, этот человек может попрощаться по меньшей мере с половиной своего имущества». «Он у тебя что-нибудь уже взял? 15 фунтов». «Скажи спасибо, что не 15 сотен». Если вы сейчас подумали, что слова Китика это посеяли у меня в душе беспокойство и дурные предчувствия, то вы не ошиблись. Наступил назначенный срок, 3:45, и я застал Вустера, расхаживающим по комнате с насупленными бровями. «Одно дело, если бы засаленный театральный агент выставил нам пару фунтов всего-навсего старину Фредди Уиджина, его может обобрать даже ребенок. Но чтобы деньги, да еще в таком колоссальном количестве, были изъяты у богача Просера, у которого в кошельке гнездится многодетная моль, это было выше моего понимания. Невероятно!» Китикет сказал, что толком ничего понять нельзя, потому что стоит богачу Просеру услышать имя Джаса Уотербери, как он синеет с лица и начинает невразумительно брызгать слюной, но факт таков, что банковский счет Джаса возрос на эту сумму, а банковский счет Просера, наоборот, настолько же уменьшился. Но, словом, я ощущал себя тем персонажем из романа «Тайн», который вдруг понимает, что против него сражается сам спрут преступного мира. А как ускользнуть от его щупалец, понятия не имеет. Однако вскоре здравый смысл ко мне возвратился, и я осознал, что напрасно так уж разволновался. Ничего подобного со мной случиться не может. Ну, допустим, этот Уотерберри попытается втянуть меня в какую-нибудь сомнительную сделку, чтобы потом исчезнуть, оставив меня, как говорится, с младенцем на руках. Все равно у него ничего не выйдет, не на того напал. Короче говоря, к тому моменту, когда у двери зазвонил звонок, Бертрам снова был сам собой. Дверь открыл я, потому что у Дживса была выходная половина дня. Он раз в неделю складывает орудие своего труда и отправляется в клуб «Ганимед» играть в бридж. Джаз со своей племянницей переступили порог, а я остался стоять, разинув рот. Можно даже сказать, что на мгновение я обалдел. Последний раз я был на представлении пантомимы в довольно раннем детском возрасте и совершенно забыл, насколько упитаны бывают царицы-фей. Вид Трикси Уотерберри поразил меня, как удар тупым предметом по голове. С одного взгляда было понятно, почему критик из лица назвал ее фигуристой милашкой. Ростом она была с меня, стояла передо мной в белых носочках, выпирая во все стороны из короткого платьица, хлопала сияющими глазками и улыбалась ослепительной улыбкой. Прошло несколько мгновений, прежде чем я сумел выговорить «Здравствуйте!» «Привет, привет!» — сказал Джаз и с одобрительным видом осмотрелся. «Неплохая квартирка. Ручаюсь, дорого обходится содержать такую в порядке. Это мистер Вустер, Трикси. Будешь звать его Берти». Царица Фей сказала, что, может быть, лучше мой пупсик. И Джаз горячо одобрил ее предложение. «У публики пройдет на ура!» — кивнул он. «Что я говорил, а? Девочка в самый раз подходит на эту роль. Придаст исполнение легкий шик. Вот увидите, когда вы ожидаете свою даму с минуты на минуту. Тогда надо подготовить мизансцену. Так, при поднятии занавеса вы сидите вон в том кресле, а на коленях у вас Трикси». «Что?» Видимо, он услышал в моем голосе ужас, потому что немного нахмурил свой сальный лоб. «Но мы же заботимся о качестве постановки», — строго указал он. «Для того, чтобы сцена вышла убедительной, самое важное — это картинка». Я нашел, что в его словах что-то есть. Сейчас не время для полумер. Я опустился в кресло. Не скажу, что я был вне себя от счастья, однако я сидел, и любимая фея города Уигана так шмякнулась мне на колени, что старое доброе кресло задрожало. И едва она успела прильнуть к моей груди, как раздался звонок в дверь. «Занавес поднимается!» — провозгласил Джаз. «А ну-ка, выдай страстное объятие, Трикси, да на всю катушку!» Трикси вцепилась в меня на всю катушку, и мне показалось, что я альпинист в горях Швейцарии, задавленный лавиной с сильным запахом пачулей. Джаз распахнул врата, и входит никто иной, как Блэр Эглстоун, гость, которого я меньше всего ожидал. Он остолбенел и вытаращил глаза. Я тоже вытаращил глаза, и даже Джаз Уотерберри глядел на нас вытаращенными глазами. Его можно было понять. Человек ожидал появления дамы, и вдруг из глубины сцены слева входит некто вообще в трупе несостоящий. Неудивительно, что он расстроился. Всякий импресарио на его месте отнесся бы к подобному вторжению неодобрительно. «Первым заговорил я. В конце концов, я хозяин, а обязанность хозяина — поддерживать беседу. «А, Эглстоун, — произнес я, — заходите. Вы ведь не знакомы с мистером Уотерберри, не правда ли? Мистер Эглстоун, мистер Джаз Уотерберри, а это его племянница, мисс Трикси Уотерберри, моя невеста». «Ваша кто?» «Невеста, суженая, нареченная». «Боже, милосердный!» Джаз Уотерберри, видимо, решил, что поскольку спектакль прерван, ему больше тут делать нечего. «Ну, Трик, — сказал он, — твой Берти захочет, наверное, поболтать с этим джентльменом, своим приятелем, так что чмокни его на прощание, и мы пошли. Очень приятно было познакомиться, мистер Кагбишвас». И он с масляной улыбкой на губах повел царицу феи вон из комнаты. А Блэр Эглстоун, похоже, совсем растерялся. Он смотрел им вслед и словно спрашивал себя, вправду ли он видел то, что видел. Потом обернулся и посмотрел на меня, как человек, требующий объяснения. «Что это значит, Вустер?» «Что значит что, Эглстоун? Выражайтесь яснее». «Что это была за особа, черт подери? Вы что, не слышали, моя невеста?» «То есть вы в самом деле с ней помолвлены?» «Совершенно верно. И кто она?» «Она играет царицу фей в пантомимах. Не в Лондоне. Ну, по причине зависти в высших сферах. но о ней кое-где высокого мнения. В газете, например, они писали, что она талантливая цыпочка». Эгглстоун помолчал, очевидно, обдумывая последнее сообщение, а затем, совершенно не стесняясь, как это теперь модно у молодых романистов, прямо и откровенно заявил: «Она похожа на гиппопотама». Я мысленно прикинул. «Да, сходство есть. Наверное, от фей требуется некоторая мясистость, если они дорожат любовью народа в таких городах, как Лидс или Хаддерсфилд. Северный зритель хочет за свои деньги получить больше». «От нее исходит какой-то жуткий запах. Не припомни сейчас, что это такое». «Да, почули. Я тоже это заметил».